Агата Кристи. После похорон. Роман. Перевод с английского. Москва. Молодая гвардия. 1983 год. Агата Кристи, 1891-1976, известная во всем мире английская писательница, мастер детективного жанра. Ее романы, а их свыше 60, рассказы и пьесы, переведены более чем на 100 языков, экранизированы во многих странах. Перед началом Первой мировой войны, после неудачной попытки получить музыкальное образование в Париже, Кристи поступает в медицинскую школу и в годы войны работает сначала медицинской сестрой, потом фармацевтом в госпитале Красного Креста в своем родном городе Торки. Эта профессия пригодилась ей в годы Второй мировой войны, когда она работала в Лондонском университетском госпитале. Начало ее писательской карьеры положил случай. В 1916 году, приняв предложение старшей сестры на пари написать детективный роман, Кристи одерживает убедительную победу, которая подтверждается 4 года спустя изданием этого ее первого романа под названием «Таинственная история». Советские читатели хорошо знакомы с творчеством Кристи. Ее произведения неоднократно издавались на русском, украинском, молдавском, латышском, литовском, эстонском, армянском языках. Глава первая. Старик Лэнскомб ковылял из комнаты в комнату, поднимая жалюзи. Время от времени, прищуривая ослабевшие с возрастом глаза, он посматривал в окна. Скоро все вернутся с похорон. Лэнскомб засеменил быстрее. Сколько окон в этом доме! Эндерби-холл был внушительным особняком викторианской эпохи, выстроенным в готическом стиле. В каждой комнате богатые шторы из потускневшей парчи или бархата. Кое-где стены еще обтянуты выцветшим шелком. В зеленой гостиной старый дворецкий задержал взгляд на висевшем над камином портрете Корнелиуса Эбернетти, для которого был в свое время выстроен Эндерби-холл. «Весьма энергичный и решительный на вид джентльмен», — всегда думал о нем Лэнскомб, радуясь, однако, что ему так и не довелось узнать Корнелиуса Эбернетти лично. Его хозяином и каким был мистер Ричард. Внезапная кончина мистера Ричарда была для всех как гром с ясного неба, хотя, конечно, доктор уже некоторое время пользовал его. Но сказать по правде, хозяин так и не оправился по-настоящему после смерти молодого мистера Мортимера. Просто ужас! Что это было? Катастрофа, да и только! И какой прекрасный, здоровый молодой джентльмен! Кто бы мог подумать, что с ним приключится такое? Да нельзя грустно все это. А мистера Гордона убили на войне. Одно к одному. На хозяина свалилось слишком много бед. И все-таки он выглядел не хуже, чем обычно, всего лишь неделю назад. Пройдя в так называемый белый будуар и безуспешно повозившись там некоторое время с жалюзи, ни за что не желавшими подниматься, дворецкий задумался. Это была комната для леди, а в Эндерби уже так долго жили без хозяйки. Какая жалость, что мистер Мортимер не женился. Без конца ездил то в Норвегию ловить рыбу, то в Шотландию охотиться, вместо того, чтобы взять в жены какую-нибудь милую девушку и зажить своей семьей, чтобы ребятишки бегали по всему дому, давно не видевшему детей в своих стенах. Мысли Лэнскомба обратились к еще более далеким временам, которые он помнил четко и ясно, не то что последние годы, не оставившие в памяти ничего, кроме смутных и расплывчатых образов и впечатлений. А вот прошлое вставало перед ним как живое. Мистер Ричард был для младших в семье скорее отцом, нежели просто старшим братом. Ему было 24 года, когда скончался его батюшка, и он сразу взял на себя управление семейной фирмой. А в доме при нем все было так налажено, все устроено так удобно и богато, что лучшего и желать было нельзя. Веселый и счастливый был этот дом, когда в нем подрастали юные леди и джентльмены. Разумеется, время от времени случались драки и ссоры, а уж как доставалось несчастным гувернанткам. Молодые леди любили поозорничать, особенно мисс Джеральдина. Да и мисс Кора тоже, хотя лет ей было намного меньше. А теперь мистер Лео и мисс Лаура умерли. Мистер Тимоти стал инвалидом, которому жизнь не мила. Мисс Джеральдина умерла где-то за границей. Мистер Гордон погиб на войне. Его Лэнскомба, хозяин, пережил их всех, хотя и был самым старшим. Правда, еще живы мистер Тимоти и маленькая мисс Кора, которая вышла за того неприятного парня-художника. Лет 25 Лэнскомб ее не видел, а она была такая миленькая девушка, когда сбежала с этим типом. Теперь он еле-еле узнал ее. Так она располнела и одета очень уж чудно. Муж ее был французом или что-то вроде этого. Это ж надо было додуматься, чтоб выйти за такого. Ну, да мисс Кора всегда была чуточку, как бы это сказать. Живи она в деревне, ее бы называли дурочкой. Сама-то она помнила его как нельзя лучше. — Да ведь это Лэнскомб, — сказала мисс, и была так рада увидеться с ним. Да что говорить, в старые дни все они любили его. А он, когда в доме устраивали званый обед, всегда оставлял им что-нибудь вкусненькое. Всем им был близок старый Лэнскомб. А теперь молодое поколение, в котором он толком никого не различает, видит в нем лишь старого, прижившегося в доме слугу. Сплошь чужая компания, — подумал он, когда они явились на похороны, и притом не бог весть какая компания.